Долго гадать не пришлось. Из упавшего перед нами неприметного галыша выстрелило 8 алых лучей, словно кто-то встроил в камушек привычные мне лазерные указки. Затем линии самостоятельно изогнулись. Блин, вот просто задней интуицией чувствую, что мы вляпались. Не к добру это октограмма. Рисунок тем временем все расширялся, заставляя нас отступать к дверям домика. Даже у меня хватило ума понять, что трогать незнакомый магический чертеж, от которого знающие люди, то есть эльфы, рванули как черт от ладана, по меньшей мере неблагоразумно. Вышеназванные эльфы остановились за границей общей защищенной зоны, чтобы наблюдать за происходящим. Только попкорна не хватает. Любопытно, почему они так спокойны? Ну так и есть. Они снова активировали защиту, превратив пространство вокруг дома в очередную ловушку по типу «Войти можно, выйти фигушки». Либо совсем поглупели, что на них не похоже, либо абсолютно уверены, снимать защиту нам будет некогда. Только я открыла рот, чтобы поделиться с окружающими этой, несомненно, важной идеей, как одновременно произошло несколько событий. Из стабилизировавшейся октограммы, взрёвывая, как пароходная сирена, вылетело что-то огромное и чешуйчатое. Я, посланная твердой рукой Тарена, изобразила плевок в полете и душевно тормознула пятой точкой по каменному полу охотничьего домика, огласив окрестности своим мнением об остроухих мерзавцах, их ближайших родственниках и нетипичных способах размножения темных эльфов. А мои друзья, пихнув себе за спину офигевшего демиурга, вытащили клинки, готовясь к битве. Чешуйчатая тварь сделала настоящий балетный пируэт в развороте, явно заинтересовавшись моими вокальными данными. Я моментально заткнулась и начала активно сожалеть, что не родилась немой. Почему-то из головы совершенно вылетела мысль о том, что я не кто-нибудь, а самый натуральный демиург. Стоило только рассмотреть тираннозавроподобную синюшную ящерицу добрых 5 метров в холке. «Мамочки, куда бы заныкаться?» Сирин изящно откинул длинную серебристую косу за спину и сделал шаг вперед, поднимая клинки. Точнее, попытался, потому что очнувшийся, наконец, Кертен невежливо схватил его за волосы и дернул обратно. «Трэш-фарехт! Да что ж вы все, сволочи, за волосы меня таскаете?» Возмущенно рявкнул советник темно-эльфийского правителя, от души впечатывая в лоб демиурга навершие клинка. «Ах, как жаль, что твой маленький дружок слишком осторожный! Мы так хотели развлечься!» – пропела Дерейла. «Впрочем, это только продлит нам веселье. Видишь ли, шкуру Харахта не сможет пробить даже лучшее эльфийское оружие!» «Хархатта, деревенщина неотесанная!» — пробурчал Кертен, ощупывая подрастающую на лбу шишку. И вдруг обиженно завопил, наступая на Сирина и совершенно забыв про величие, потребное истинному творцу. «Ты какого демона мне врезал, скотина? Я же тебе, уроду неблагодарному, жизнь спасал!» «Это не повод таскать меня за волосы!» — оскорбленно зашипел Рошер, опасливо кося глазом в сторону принюхивающейся твари. Та явно недоумевала. Похоже, что сталкиваться с таким громким обедом ей еще не доводилось. «У него это больное место!» — многозначительно пошевелив бровями, громко прошептал Таррен. Получив в благодарность потемневший от ярости взгляд Сирина и заинтригованный Кертена. «Простите, что перебиваю, но наш чешуйчатый гость, кажется, собирается познакомиться ближе!» — напряженно прервал перебранку Дариэль. «Предлагаю медленно, не делая резких движений, отступить в дом!» «Мне известны повадки этих тварей, поэтому искренне советую сделать все быстро!» — покачал головой Кертен. «Я брошу путанку, а вы на полной скорости несетесь к дому и захлопываете дверь!» «Что такое путанка?» — настороженно поинтересовался Дариэль. «Атакующая сеть», — пояснил творец, внимательно рассматривая зверюгу. «Задержит, хотя уничтожить не сможет». «Ты же демиург!» – тихо уточнил Сирин. «К тому же не из последних. Почему бы тебе просто не прибить эту тварь? Или не уйти отсюда через портал? Вы же должны уметь их создавать». «Может, потому что я знаю о них несколько больше тебя?» – прошипел Кэрри. «И если ты хочешь продолжить дискуссию о моих способностях и повадках хархаттов, то предлагаю сделать это внутри здания. А насчет порталов не получится. Блок стоит, а обходить такие я не умею». Потирая пострадавшие вторые 90, я восхищенно наблюдала спринтерский забег из тройки эльфов и одного демиурга. Пожалуй, Сирин был явным фаворитом. Тварь, рванувшая вслед за бегунами, на короткие дистанции получила под нижние конечности изящное серебристое плетение от Кертена, обиженно взвизгнула и, падая, пропахала костяным наростом, прикрывающим ноздри, небольшую траншею. Последней каплей стала дверь охотничьего домика, оскорбительно захлопнутая аккурат перед вышепомянутым наростом. Окрестности огласил обиженный вой тиранозавра. Похоже, что просто так зверюга теперь не уйдет. Кстати, а что это вообще за хартак такой? Кэрри, может, объяснишь, что за крокодил-переросток дожидается нас с той стороны двери? И почему ты не превратил его в фарш? Лейна, а ты внимательно осмотрела новую ловушку? Ответил вопросом на вопрос демиург, насмешливо глядя сверху вниз. Да я ее вообще осмотреть не успела. В чем и пришлось прилюдно признаться. Что поделаешь, в тот момент меня гораздо больше интересовало, что за подставу готовят черные жнецы. Духи предков, Лейна, когда-нибудь твоя невнимательность будет стоить жизни. Экспрессивно выдал Кертен, а потом устало махнул рукой. Ладно, будем надеяться, что со временем ты поумнеешь. А ты, оказывается, оптимист. Ухмыльнулся Сирин, подошел ко мне и рывком поставил на ноги. «Уй-ю! Садист!» Снаружи донесся топот. Потом здание дрогнуло под мощным таранным ударом чешуйчатой туши и щедро посыпало нас сверху какой-то трухой. Я испуганно покосилась на дверь, но та стойко выдержала испытание. «Не вздумай!» Тихо предупредил демиург, заметив, как мой взгляд становится из испуганного злым. «Почему нет?» Эльфы настороженно следили за нашим странным диалогом. «Потому что в ловушку встроен механизм самоуничтожения. И стать мне лишенцем – схема просто до боли знакомая. Мы уже встречались с подобной работой, когда снимали Ош-Ес слиты». Зло усмехнулся творец. «Стоит высвободить количество силы, превышающее определенную планку, и мы все поджаримся. Впрочем, мы с тобой, может быть, и выживем. Все же не источник, а вот твои друзья...» Дверь снова содрогнулась, раздался разочарованный рев, и ящер отправился на следующий заход. «Упрямый, зараза!» «А может, как-нибудь прибьем эту тварь? Ну, есть же какие-то способы!» Поморщилась я. Испытываемый при взгляде на несколько рядов из желто-зеленых клыков твари панический ужас потихоньку отпускал. «Если бы все было так просто!» – вздохнул Кертен. «Оружием, даже магически усиленным, хартхатта не возьмешь. У этих зверушек шкура толщиной с мою руку. А магии прибить не удастся, потому что сработает ловушка и в мгновение превратит все в радиусе 10 метров в подобие жерла действующего вулкана. Духи предков, как вообще хархат появился в этом захолустье? Да мне бы даже в голову не пришло, что пара местных эльфов имеет направленный портал на Алекрон». «Портал куда?» – уточнила я. «И почему тебя так удивляет наличие порталов на Лорелле? Их, между прочим, даже местные эльфы, о которых ты так пренебрежительно отозвался, делать умеют». «Милая, не говоря о том, что не знаешь», – фыркнул мой жених. «Лекрон – уникальный мир. Он единственный находится в зоне действия сразу 3 источников и настолько переполнен потоками, что выжить обычному творению там практически невозможно. Но это не значит, что там нет собственной жизни. И, кстати, все порталы на Лекрон напрямую подключены к источникам, как тот, через который мы шли с Эдема. А теперь, собственно, вопрос. Откуда у пары психически неуравновешенных творений телепорт, создать который может только Демиург? Это не Тиль. Я в этом была абсолютно уверена. Да я даже и не думал на нее. Грустно покачал головой Кертен. Полагаю, что мы опять влипли в какие-то интриги. Знаешь, Лейна, до встречи с тобой моя жизнь была поразительно скучной и безопасной. Путешествия по ареалу, плавание с пиратами, уроки прадеда. «Не бурчи!» – усмехнулась я. «Знал, кому браслеты протягивал?» Демиург покачал головой и подкинул в камин несколько поленьев. Мы расположились за столом, почти не обращая внимания на периодически вздрагивающую от ударов дверь и падающий с потолка мусор. «И это не единственный вопрос!» – фыркнул Сирин. «Мы столько разной непонятной пакости нашли в лаборатории замка Ортен!» «Серьезно?» – заинтересовался Кертен. «Надо будет взглянуть, когда в Сартар вернемся. Я все равно собирался посетить ваши лаборатории. Уж больно любопытное зверье вы создаете». «Как мило, что вы все же вспомнили о Сартаре!» – вклинилась я. «Наконец-то мы вернулись к важному!» «Лейна, ты куда-то спешишь?» Усмехнулся Сирин. «Ага, спешу. Никому не приходило в голову, что если ловушка настроена на магическое воздействие определенной силы, то его могут создать и заскучавшие зрители. Возможно, у меня хроническая паранойя, но паре черных жнецов снаружи я ни на грош не верю. Когда Майрелю и Дерейли надоест ждать наших ответных телодвижений, они могут просто поджарить нас вместе с ящером». «Это полностью иссушит их магический резерв», – покачал головой Кертен. «Я не стал бы ставить свою жизнь на то, что они не попытаются», – помрачнел Сирин. «Тем более, если верят в легенду, что Лейна – житель запретного мира, и, умирая, подарит им силу, которая сделает их равными богам». «Поразительно, что у вас такие идиотские поверья», – вздохнул Кертен. «И куда ваша Тиль смотрит?» «Так это что, неправда?» – хмыкнул королевский советник. «Ну, как тебе сказать? Правда, в некотором роде. Любое существо, умирая, высвобождает определенное количество силы. Естественно, когда умирает Демиург, тем более Творец без границ происходит просто чудовищный выброс. Вот только как ты этим воспользуешься? Это ж почти то же самое, что потоки сил. Сколько сможешь, столько и возьмешь». «Может, вернемся к нашим баранам?» – прервала я увлекательный рассказ Демиурга. «Как-то не камильфо, когда так запросто обсуждают твою смерть и ее последствия». «Ладно, и что ты предлагаешь?» – ухмыльнулся Кертен. «Я? Нашли крайнюю. А почему всегда я? В драках девушки вообще должны стоять в сторонке». В благодарность я получила скептические взгляды от своих друзей и многозначительный хмык от Сирина. Вот и помогай им. Привыкнут и будут потом сваливать все проблемы на хрупкие женские плечи. «Ладно, попробуем порассуждать», – спокойно произнес Дариэль, проигнорировав подозрительный скрежет со стороны входа. Похоже, дверь начала сдавать. «Убить ящера мы не можем. Сработает ловушка и нас сожжет. А если попробовать уничтожить саму ловушку?» «Хочешь, чтобы эта тварь вырвалась за пределы защитного периметра?» – нахмурился Торрен. «Ты хоть представляешь, сколько будет жертв, когда она доберется до ближайшего поселения?» «А кто ж ее пустит?» Я решила внести свои 5 копеек. «Кэрри, если удастся убрать ловушку, то ты сможешь убить Хархатта?» «Думаю, проблем быть не должно», – тихо отозвался Демиург. «Торн рассказывал о фауне Лекрона, так что я примерно знаю, куда нужно ударить». «Отлично. Чем мы можем помочь?» – хладнокровно уточнил Сирин, поднимаясь из-за стола. «Отвлекайте Хархатта и наших зрителей», — попросил Кертен. «А тебе, Лейна, придется снова поработать энергетическим донором. Возможно, помощь мне и не понадобится, но если к этой ловушке приложил руку Демиург, в общем, лучше подстраховаться». Очередной удар тиранозавра выбил дверь, и в проем просунулась голова ящера, огласив здание победным рыком и продемонстрировав во всей красе несколько рядов острейших зубов. Сирин, не задумываясь, запустил в пасть зверюги сучковатое полено, предназначенное для очага, заставив Хархатта обиженно поперхнуться. Затем плавным и удивительно естественным движением вытянул из-за спины клинки и пошел встречать дорогого гостя. По бокам молча пристроились Дариэль и Торрен, доставая свое оружие. Возмущенный Хархат продолжал свои попытки прорваться к строптивому обеду, скребя когтями каменистую землю перед входом и обдирая чешую об узкие стены входа. Я испуганно и настороженно следила за происходящим. К счастью, дверной проем был слишком маленьким для того, чтобы огромный ящер влез в дом целиком. Но он плотно заблокировал единственный путь на улицу. «Не отвлекайся», – прошипел Кертен, чувствительно дернув меня за косу. Бросив последний взгляд на эльфов, я прикрыла глаза и нырнула в нигде, пытаясь найти источник. «Ох, так вот как выглядит ловушка! Действительно великолепная работа! Огненное кольцо, точнее сфера вокруг нас, практически полностью изолирована от потоков. Те огибали грубовато, но тщательно сплетенное заклинание, почти не попадая внутрь. Похоже, придется рассчитывать только на свои силы. Дальнейшее запомнилось мне урывками. Я бережно собирала крупицы силы, попавшие внутрь кокона, щедро разбавляя их собственными, и отправляла Кертену. Постоянным фоном звучали разъяренный рев Хархатта и звон клинков. Казалось, что это тянется вечность. «Лейна, да очнись же! Хватит изображать обморок!» – теребил меня Демиург. «Дай хоть умереть спокойно, чудовище!» – хрипло возмутилась я. Жутко хотелось пить. «Не дождешься!» – ухмыльнулся мой ласковый женишок и протянул глиняную кружку с водой. «Ох! Беру свои слова обратно. Он просто ангел во плоти. Кстати, ты пропустила все самое интересное. У нас все получилось. Никто не пострадал?» Я попыталась подняться. Интересно, и когда это меня успели перенести и положить на стол? «Все живы и здоровы», — усмехнулся Кертен. «Если не считать Хархатта. Его мне пришлось убить, хотя жалко. Так хотелось изучить его поближе». «Ты псих!» – убежденно отозвалась я, расслабленно плюхаясь обратно на свое жесткое ложе. «Могли бы хоть плащ подстелить, изверги!» «Подожди, а жнецы?» – снова напряглась я. «Не поверишь, здесь даже моя помощь не понадобилась. Их Сирин скрутил». В голосе Демиурга звучало тщательно скрываемое уважение. «Вот уж не думал, что этот мальчишка способен на такое!» «Мальчишка?» – рассмеялась я. «Да этот мальчишка в несколько раз тебя старше, один из лучших мастеров клинка этого мира и советник темно-эльфийского правителя. Думаешь, такие звания за красивые глазки дают?» «А что, глазки впрямь ничего!» – хихикнул Кертен, вгоняя меня в ступор. «На ярмарке его бы с руками отхватили». «Удавлю!» – ласково пообещала я. «Да ладно!» – сморщил нос Демиург. «И правда, неудачно пошутил. Прости». В Сартар возвращались телепортом. Я была этому только рада. Почти час трястись на тигре не было ни малейшего желания. Доберусь до своих покоев, присосусь к источнику и спать. Спать, спать! И тому, кто рискнет меня разбудить, очень не поздоровится.